Глава 24. 10 лет назад. «Я ее ненавижу», — шепчу я на ухо Бренту. Губы Саски под неоново-розовыми очками подергиваются, словно она знает, что я говорю о ней. Длинные светлые волосы, стянутые в хвост, обмотаны вокруг шеи и напоминают змею. «Успокойся», — говорит Брент. «Я любила эту доску». Я думала, что я ей нравлюсь. Вот это больнее всего. Я вела себя глупо, позволив Саске очаровать себя. Она пыталась со мной подружиться только для того, чтобы я утратила осторожность. «Забудь про это», — повторяет Брент. «Ты на пике формы. На этих спусках ты это доказала. И дело в тебе, а не в сноуборде. Она не может забрать у тебя твой талант». Мы сидим в самом низу хафпайпа, обедаем. Мой новый сноуборд абсолютно идентичен потерянному, но я продолжаю оплакивать старый. И каждый раз, бросая взгляд на Саскию, я заново переживаю ту минуту, когда поняла, что сноуборд потерян навсегда. Сегодня опять солнечный день. Брент в бейсболке от Бёртон, надетой задом наперед. Он обнимает меня за плечи и притягивает к себе. Я напрягаюсь. Брент выглядит просто потрясающе в этой бейсболке. Но до сегодняшнего дня мы позволяли себе обниматься только за закрытыми дверьми. И о наших отношениях знал один Кёртис. А сегодня здесь все. Адетта с Саскией сидят поблизости. Похоже, что снова подружились после недавней размолвки. Кёртис болтает с девушкой из Австрии, которая с утра демонстрировала свое мастерство в Бикэйр. Жюльен стоит с тремя французскими лыжниками и кажется карликом на их фоне. Даже Хизер почтила нас своим присутствием. Она все утро грустит в самом низу хафпайпа с фотоаппаратом. Спонсор Дейла, одежду которого он рекламировал, отказался от его услуг. Урезали бюджет, поэтому Дейлу требуются хорошие снимки, чтобы отправить потенциальным спонсорам. Я жую свой багет и чувствую себя неловко. Первая на нас обращает внимание Саския. Она приподнимает очки на шлем и наблюдает за нами, прищурившись. Брент снимает бейсболку свободной рукой и надевает мне на голову. Так, как ее положено носить. «Ты мне нравишься, Мила. Обычно девушки сами навязываются мне. Такие приставучие, что не отделаться. А ты не такая». Он изучающе смотрит на меня своими темными глазами, словно пытаясь понять, что происходит. «Ты заставляешь меня липнуть к тебе, а это мне не свойственно». Саския пихает Адетту локтем в бок, и они обе на меня смотрят. «Почему мне так некомфортно? Мне нравится Брент. Мне нравится смотреть, как он тренируется в хафпайпе, как ракета вылетает из трубы и зависает в воздухе. Мне нравится смотреть на его прекрасно отработанные и выверенные трюки, зная, что его невероятное тело позднее будет принадлежать мне. И он очень милый парень. Сегодня утром он появился у меня на пороге со своей запасной доской, собираясь отдать ее мне. Мне не хотелось рассказывать ему, как вчера поздно вечером кто-то позвонил мне в звонок. Я открыла дверь и увидела, что новый Magic Pipe Master 157 стоит прислоненный к стене. Тогда я предположила, что это подарок от него, но теперь я подозреваю Кёртиса, хотя он и отрицает, что прислал мне новый сноуборд. Тем не менее, несмотря на то, как хорош Брент, я не готова к полноценным отношениям. Я заставляю себя улыбнуться и выскальзываю из его объятий. Мне придется поговорить с ним об этом. Но не сейчас, не перед всеми. «Я снова иду наверх», — объявляю я. «Дерзай», — Брент улыбается, демонстрируя ямочки. Хорошо, что он, похоже, не понимает, что что-то не так. Я вручаю ему назад его бейсболку, засовываю остатки багета в рюкзак и пью воду из бутылки. Я страшно хочу выпить еще один смеш, но я и так пью слишком много этого энергетика. Он обеспечивает прилив энергии на какое-то время, но это вредно для организма, и у меня теперь начались проблемы со сном. Когда я опускаю бутылку, то не могу скрыть своего удивления. Я просто поражена. Саския в объятиях Кёртиса прижимает лицо к его груди. Она расстроена? Вчера на леднике он на нее разозлился и странно вел себя с ней с тех пор. Но теперь он крепко прижимает ее к себе и что-то ей нашептывает. Я раньше никогда не видела между ними такой близости. Что он ей говорит? Саския кивает и отрывается от брата. Она направляется ко мне, а я в это время внимательно рассматриваю ее лицо. Я не уверена, что она на самом деле расстроена. Она его просто дурит. Саския подхватывает свой сноуборд. «Я пойду наверх вместе с тобой, Мила». Я пытаюсь успокоиться. Говорю себе, что должна держать себя в руках, когда она идет рядом со мной кверху хавпайпа. Я должна просто выбросить ее из своих мыслей и направить всю свою злость на тренировочный процесс. Я отомщу ей, выиграв у нее на чемпионате Великобритании. «Ты больше не злишься на меня из-за своего сноуборда?» — спрашивает она. «Я же сказала тебе, что это вышло случайно». «Чёрта с два! Но я никак не могу это доказать!» Она касается моего локтя. «Значит, ты теперь с Брентом, да?» «Я так и думала». «А ты с Жюльеном?» — отвечаю я вопросом на вопрос. Слова звучат едко. «Что я с Жюльеном?» «Вы теперь пара?» Она смеется. «Нет, я просто его использую. Точно так же, как ты используешь Брента». Ее стянутые в хвост волосы задевают меня по лицу. «Что?» Ей всегда удается сказать то, что я меньше всего ожидаю услышать. «Я не использую Брента». Но она заставляет меня задуматься и задаться вопросом, так ли это. «Нет, нам с Брентом хорошо вместе». «Весело. С ним легко, и в этом нет ничего плохого или неправильного. Просто Саския нашла еще один способ мне досадить и пытается забраться мне под кожу. У нее на губах появляется улыбка. «Я видела, как ты смотришь на моего брата». «Что?» Я оглядываюсь, чтобы проверить, нет ли кого-то в пределах слышимости. Саския улыбается еще шире. Меня ужасает то, что она фактически видит меня насквозь. Как мне ее победить, если она способна читать мои мысли?»